«Отныне я решаю, что делать, а что нет», — ответил Бернард с жуткой улыбкой. «Тебе же остается только покаяться. Если покаешься, будешь проклят и осужден. И если не покаешься, будешь проклят и осужден. В этом случае будешь осужден за ложные показания. Так что покайся, хотя бы для того, чтобы не затягивать этот допрос, оскорбляющий нашу благопристойность и чувство сострадания и жалости». «Но в чем же мне каяться?» «В грехах двух порядков. Сначала в том, что ты был в секте Дольчина и разделял его еретические воззрения и разбойный обычай, и глумился вместе с ним над честью епископов и городских магистратов, и до сих пор живешь нераскаянным, исповедуя все ту же ложь и все те же бредни, даже и теперь, когда ересиарха нет в живых, а секта его распущена, хотя и не до конца выявлена и истреблена, а также в том, что развращенный до глубины души, мерзостной той сектою, ты повинен в преступлениях против Бога и человечества, совершенных тобою здесь, в аббатстве, ради каких-то тайных выгод, которые для меня все еще не ясны, однако, по всей вероятности, и не нуждаются в особом выяснении, поскольку и без того блистательно доказывается и предварительным расследованием, и показаниями на процессе, что лжетеория исповедовавших и исповедующих бедность, тех, кто упорствует вопреки всем указаниям его святейшества Папы и всем его буллам, не может не приводить к преступной развязке. Это должны уяснить все правоверные христиане. Вот что мне нужно, и больше ничего. Покайся!» Теперь стало ясно, к чему клонит Бернард. Совершенно не интересуясь, кто убийца прочих монахов, он стремился только к одному — доказать, что Ремигий в какой-то мере разделял идейные воззрения имперских богословов. Теперь, если удастся продемонстрировать связь между этими воззрениями, являющимися также воззрениями перуджийского капитула, и ересью полубратьев и дольчинян, тем самым будет доказано, что один и тот же человек в аббатстве, исповедуя все эти предусудительные идеи, более того, еретические, в то же время выступал организатором всех преступлений, и Бернард нанесет воистину смертельный удар своим оппонентам. Я взглянул на Вильгельма и увидел, что он тоже видит опасность, но ничего поделать не может, хотя и заранее предполагал, что так повернется. Я взглянул на аббата и увидел, что он чернее тучи, поскольку тоже, хотя и с опозданием, понял, что попал в ловушку и что его собственный авторитет посредника рушится на глазах, коль скоро выясняется, что в уверенной ему области укоренились все пороки текущего столетия. А Келлерь, он, казалось, уже не понимал, от каких обвинений есть возможность оправдаться, от каких нет. Он уже не соображал ничего. Вопль, рвавшийся из его уст, был воплем его души. И в этот вопль он вложил долгие годы тайной сердечной муки. Прожив целый век полный сомнений, одушевлений и разочарований, подлости и предательств, он понял, что настал момент взглянуть в глаза неотвратимой кончине, и пред ее лицом он снова обрел веру собственной юности. Он уже не думал о том, истина в этой вере или ложь. Он как будто доказывал самому себе, что еще способен просто верить.